Рама спросил: «О мудрый, пожалуйста, опиши Бога». Васиштха ответил: «Космический разум, в котором Вселенная как бы прекращает существование, есть Бог. В нем прекращаются субъектно-объектные отношения как таковые. Он есть ничто, в котором Вселенная кажется существующей. В нем даже космическое сознание неподвижно, как гора». Рама снова спросил: «Как мы можем осознать Бога и осознать нереальность Вселенной, которую мы привыкли считать реальной?» Васиштха ответил: «Бог может быть осознан только когда твердо понята нереальность Вселенной. Двойственность предполагает единство, и недвойственность предполагает существование двойственности. Только когда творение осознается совершенно несуществующим, может быть осознан Бог». Рама спросил: «О святой, каким образом это можно осознать? И что я должен знать, чтобы познаваемое окончилось?» Васиштха ответил: «Неверное понятие, что этот мир реален, глубоко укоренилось из-за постоянных неверных допущений. Но это понятие может быть отвергнуто в тот самый день, когда ты обращаешься к обществу святых и изучению писаний. Лучшим изо всех писаний является это. То, что найдено здесь, находится везде. То, чего нельзя найти здесь, невозможно найти нигде больше. Однако, если человек не желает изучать это писание, он может изучать любое другое. Возражений нет. Когда это неверное понятие рассеивается и достигается истина, это осознание настолько пропитывает все существо, что человек думает только об этом, говорит об этом, радуется этому и учит этому других. Такие люди иногда называются просветленными при жизни». Рама спросил: «Каковы характеристики просветленных?» Васиштха ответил: «Тот, кто, живя внешне обычную жизнь, ощущает весь мир как пустоту, является просветленным. Он пробужден, но наслаждается спокойствием глубокого сна. На него нисколько не влияют удовольствие и боль. Он пробужден в глубоком сне, но он никогда не пробужден в этом мире. Его мудрость не затуманена скрытыми наклонностями. Кажется, что он подвержен желаниям, нежеланиям и страху, но на самом деле он свободен, как пространство. Он свободен от эгоизма и желаний, и его сознание не привязано ни в действии, ни в бездействии. Никто не боится его, и он не боится никого. Он становится окончательно просветленным, когда в нужное время его тело умирает. Такой окончательный просветленный существует и в то же время не существует. Он не я и не другой. Он есть сияющее солнце, поддерживающий всех Вишну, разрушающий все Рудра, творец Брахма. Он есть эфир, земля, вода и огонь. Он существует как космическое сознание, сама сущность всех существ. Все, что есть в прошлом, настоящем и будущем, воистину есть только Он». Рама снова спросил: «Мое восприятие искажено. Как я могу достичь описанного состояния?» Васиштха ответил: «То, что называют просветлением, о Рама, воистину есть сам Абсолют, который единственно и существует. То, что воспринимается здесь как «я», «ты» и так далее, только кажутся существующими, потому что они никогда не были созданы. Можем ли мы сказать, что этот Брахман стал всеми этими мирами? О Рама, в украшениях я вижу только золото, в волнах я вижу только воду, в воздухе я вижу только движение, в пространстве я вижу только пустоту, в мираже я вижу только жар и ничего более. И также я вижу только абсолютное сознание, а не миры. Восприятие миров есть безначальное невежество, но оно пропадает, если начать размышлять и исследовать истину. Только то прекращается, что когда-то началось. Этот мир никогда на самом деле не начинался, но он кажется существующим. Когда случилось предыдущее космическое разрушение, пропало все то, что казалось существующим до того. Тогда осталась только бесконечность. Она не была ни пустотой и ни формой, ни видением и невидимым, и нельзя сказать ни что она есть, ни что ее нет. У нее нет ушей, нет глаз, нет языка, но она слышит, видит и ест. Она не создана и беспричинна. Она сама является причиной всего, как вода является причиной волн. Этот вечный и бесконечный свет существует в сердцах всех, и в нем все три мира сияют, как миражи. Когда бесконечное вибрирует, миры проявляются. Когда оно не вибрирует, проявленные миры исчезают. Вибрируя или не вибрируя, оно всегда и везде одно и то же. Не понимая этого, человек заблуждается. А когда это осознается, пропадают все желания и беспокойства. Из него появляется время. Из него появляется восприятие воспринимаемых объектов. Действие, форма, вкус, запах, звук, осязание и мысль – все, что ты знаешь, это только оно, и это им ты знаешь и понимаешь все это. Оно в том, кто видит, в видении и в процессе видения, как само видение. Когда ты познаешь это, ты осознаешь себя. Рама сказал: «О святой, как же можно сказать, что оно не пусто, не светло и не темно? Такими противоречивыми утверждениями ты меня запутываешь». Васиштха ответил: «Рама, ты задаешь незрелые вопросы, но я объясню правильное понимание. Как невырезанная скульптура всегда присутствует в камне, мир, считаешь ты его реальным или нет, постоянно присутствует в Абсолюте, который поэтому не может быть пустым. Как даже про спокойный океан нельзя сказать, что волны нет, Абсолют не пуст по отношению к миру. Конечно, эти пояснения ограничены, и их надо понимать в их рамках. Воистину, однако, этот мир не возникает из Абсолюта и не сливается с ним. Только Абсолют и существует сейчас и всегда. Когда кто-то думает о нем как о пустоте, это только потому, что есть чувство, что это не пусто. Когда думают о нем как о неопустоте, то это потому,